Никитский. Никитский монастырь находится на Никитской улице, получившей свое название от монастыря. Но ранее эта улица называлась Царицынскою. Монастырь основан в XVI веке боярином Никитою Романовичем Юрьевым, родным братом царицы Анастасии и отцом патриарха Филарета. На том месте, где существовала еще в XV веке церковь святого Никиты. Осматривая Никитский монастырь вообще, можно сказать, что он заключает в себе мало замечательного. Только и есть несколько древностей, не относящихся, однако же, далее 1682 года. В монастыре находятся три церкви и два предела. Церкви. Первая. Великомученика Никиты, перестроенная в 1682 году и освященная патриархом Иоакимом. Вторая. Воскресение Христово. И третья. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Пределы. Первый. Святого Николая Чудотворца. И второй. Великомученика Димитрия Солунского. Чудотворные иконы в монастыре. Первая – Страстная, вторая – Введение во храм Пресвятой Богородицы, третья – Великомученика Никиты, четвертая – Великомученика Димитрия Солунского и пятая – Святителя Николая Чудотворца. Икона Великомученика Никиты особо чтимая. При ней находится часть мощей Великомученика, именно часть перста его. Самый образ довольно богат. Есть еще и другие мощи, но все частицами. В монастыре замечателен, между прочим, напрестольный крест, сделанный, как явствует из надписи на нем, по благословению патриарха Иоакима на монастырскую сумму. Крест отделан весьма богато. В монастыре, между прочим, погребены генерал Салтыков, генерал Владимир Сергеевич Салтыков, княгиня Горчакова, княгиня Давыдова, духовник императора Петра II, ключарь Петр Алексеевич, разные лица из фамилий Синявиных, Шедловских, Арбузовых, Борисовых и других. Стены и здания монастыря имеют довольно грандиозный вид. Монастырь управляется игуменью.